Где-то остались театры, кафе с людными террасами, женщины, много веселых, нарядных женщин. Андре не тосковал о Париже. Сын нормандского крестьянина, он как будто нашел себя в этой медленной, тягучей жизни. Если и вспоминал прошлое, это были смутные, призрачные образы, улыбка Жаннет или ненаписанные холсты, пепел домов, сизое сено. Солдаты обжились, подружились с крестьянами. Живер писал стихи зеленоглазой девчонке, сравнивал ее с Горгоной. Ларье раздобыл флейту и играл на свадьбах. Нивель в деревенском кафе, как человек сведущий, доказывал хозяину, что вермут, крюсификс, куда выгоднее сензана. Ив говорил, земля здесь хорошая. Открывал рот, удивлялся, земля оказалась хорошей повсюду. Андре был общим любимцем. С той же неловкой улыбкой он отдавал Иву последнюю щепотку табаку и рисовал Живера для невесты. Ротный командир лейтенант Фрессине в мирное время был фотографом. Снимал молодоженов, новорожденных, провинциальных львиц. Это был добряк, ворчливый и чересчур чувствительный. Он рассказывал солдатам о Вердене. Люди были другие, глупее, но порядочнее. Солдаты вежливо улыбались. Они не верили в героизм, не хотели славы, не связывали свои судьбы с непонятной чужой войной. И Фрессине по ночам думал, разве это армия? Разобьют нас в прах, а Даладье ничего не видит. Колосилась пшеница, молодые телята стали рассудительнее, в их глазах проступала ранняя меланхолия. Начались жаркие дни. В кафе солдаты теперь заказывали не грог, но пиво. Заводили патефон. Пластинок было мало, и сиплый тенор неизменно стонал. «Да, да, да, это не кончится никогда!» Все подпевали. И вдумал о своем белом домике в Британии, а чудак Андре, глядя на звездное небо, вспоминал туманности Гершеля. И вот пришла война, пришла сразу, застала всех врасплох, и штабы, и сердца. Прошлой осенью солдаты были более подготовлены к бою, к смерти. Их разморило долгое прозябание, и когда прибежал Лорье с криком «Началось!», никто не поверил. И выругался, перетасовал колоду. Нивель сказал «Ерунда! А вот сдал ты мне черт знает что!» Прошло 4 дня. По радио передавали, французские войска дошли до Голландии. Рузвельт возмущен немецкой агрессией. Бельгийский король, его называли король-рыцарь, поздравил доблестных защитников Льежа. А на 5-й день с раннего утра заметались автомобили, мотоциклы. Покой зеленого утра разодрала глухая канонада. Фрессине мрачно сказал «Вот вам и Голландия». В полдень прилетели немецкие бомбардировщики, разрушили церковь, 8 домов, убили женщину. На узкой проселочной дороге показались беженцы, кричали «Убивают!». Жители деревни не испугались бомбардировки, но, увидев беженцев, обезумели. Женщины плакали, стали грузить пожитки на скрипучие вазы, кололи свиней, выгоняли коров. Один крестьянин поджег дом, солдаты едва справились с пожаром. Напрасно Фрессине уговаривал «Куда идете? Вас на дороге убьют!». Его не слушали, глядели мутными, непонимающими глазами. К вечеру в деревне никого не осталось. Андре зашел в дом, еще теплая печь, котелок с мясом. Среди беженцев шли солдаты, многие без винтовок. Уверяли, будто немцы в 5 километрах. «Танки! Отчего наши не стреляют?» «Стреляют, только их наши снаряды не берут». «Танки вот какие!» Показывали танки с холм. Нивель сказал товарищам. «Что, снимаемся?» Ив злобно сплюнул. «Хочешь идти, иди!» Нивель вскипел. «Ты что, меня за труса считаешь? Я думал, все идут. А надо оставаться, я останусь». Андре удивленно посмотрел на Ива. «Кто бы подумал? Земля здесь хорошая». И Андре почувствовал свою связь с этой землей, с опустевшей деревней. Еще час тому назад война была для него чужим делом.